Предупредите Джонни! Предупредите Джонни!» Бенедикт Вандербилл сидел в отцовском кресле в отцовском доме совершенно один. Одиночество терзало его. Перед ним на столе стояли хрустальный бокал и графин. Коньяк не утешал. Рожденное им тепло в горле и животе только усиливало ледяной холод одиночества. В своем воображении он видел себя опустошенным, оболочкой, наполненной холодом тоски. Он осмотрел комнату с ее темными деревянными панелями, с ее пыльным запахом смерти. Подумал, сколько раз так в одиночестве сидел его отец, в страхе перед пожиравшим его раком. Бенедикт встал и принялся бесцельно шагать по комнате, касаясь мебели, как будто пытался связаться с человеком, жившим и умершим здесь. Остановился у зашторенного окна. Ковер на полу новый. Им заменили тот, который не смогли очистить. «Старик правильно поступил», — сказал он вслух. Его голос странно прозвучал в его собственных ушах. Повинуясь неожиданному порыву, он быстро подошел к массивному шкафу у камина и попытался открыть дверцу. Она была заперта на ключ. Бенедикт спокойно отступил на шаг и пнул дверцу. Дерево раскололось. Он ударил снова, сорвав дверцу с петель. Продолговатый кожаный футляр лежал на верхней полке. Бенедикт взял его и отнес на стол. Открыл защелки, отбросил крышку, вынул синеватый металлический двуствольный Парди Роял, выпачкав смазкой руки. «Якобус Исаак Вандербилл». Он вслух произнес имя, выгравированное на стали среди изображений фазанов и охотничьих собак. Улыбнулся. «Старый черт!» Бенедикт покачал головой, как будто услышал забавную шутку, потом начал медленно собирать дробовик. Взвесил его в руках, восхищаясь сбалансированностью оружия. Старый ублюдок принял решение. По-прежнему улыбаясь, он отнес дробовик на новый ковер, поместил приклад между ног, так что ствол был направлен в потолок, медленно наклонился, открыв рот, сунул ствол меж зубов, потом положил палец на курок. Щелк, щелк. Курок ударил в пустой затвор. Бенедикт распрямился, вытер смазку с губ, снова улыбнулся. Вот как он это сделал. Оба ствола в горло. Прекрасное лекарство от тонзиллита, усмехнулся он и взглянул на разбитую дверцу шкафа. На второй полке стояли коробки с патронами. Он сунул ружье под мышку и снова подошел к шкафу, на этот раз более целеустремленно. Схватил одну коробку, открыл. Руки у него вдруг задрожали, и толстые красные патроны упали на пол. Он наклонился и поднял два. С растущим возбуждением и ужасом он раскрыл ружье и сунул патроны в темные гнезда стволов. Они с глухим стуком аккуратно заняли свое место, и Бенедикт торопливо вернулся к окну. Глаза его теперь ярко горели, дыхание стало порывистым, он отвел предохранитель и снова поставил приклад на пол. Вновь взял стволы в рот, непристойный поцелуй, и потянулся к куркам. Они были холодны и маслянисты.